давайте откроем все-таки первую главу Бытия. Все еще в первой главе находимся. Мы уже видели в Бытии, как Господь создал все. Все, что существует. Мы уже прошли все 6 дней сотворения. Да. Мы видели, как Бог за 6 буквальных дней сотворил все, что существует. Не за миллиарды лет, как утверждают ученые, но в своей бесконечной мудрости, силе и любви Он просто проговорил одно слово, и все стало. Мы смотрели в прошлый раз, в особенности на 6-й день, на последний день сотворения, в который день Господь, как мы знаем, сотворил всех земных зверей. И скотов, и гадов, как там написано, то есть всякие ящерицы, лягушки и так далее. Все, что живет на земле, Господь сотворил в 6-й день. Но прежде всего, важнее всего, в 6-й день Господь сотворил нас с вами, то есть человека. Да. Господь, мы видели, даже подчеркивает важность этого события тем, что Он останавливается и провозглашает: создадим человека по образу нашему и подобию нашему, перед тем, как Он это делает. Во всем Божьем творении, конечно, все Его творение проявляет какие-то качества, какие-то аспекты Божьи. Но есть только одно существование, про которое говорится, что сделано по образу Божьему и по подобию Божьему. Это, как ни странно, человек. Это не просто какой-то сильно развитый примат. Да, это не просто потомок древних обезьян, это образ и подобие Бога. Человек. Мы говорили о том, что человек уникален в этом плане. Мы говорили именно вот в чем именно, вот в каком плане человек является образом и подобием Бога. Чем он все-таки похож на Бога? В принципе, можно обсуждать эту тему очень-очень долго, но мы говорили именно про триединство человека. Мы знаем, что Бог сам триединое существо, да, Отец, Сын, Дух Святой. Один Бог, проявляющий себя в 3 личностях, в 3 лицах. И тоже в своем плане человек есть триединое существо. Мы читали в 1-м послании Фессалоникийцам, если не помните, в 5-й главе Павел говорит: да сохранится ваше тело, душа и дух. Да? Тело, душа и дух. Тоже человек состоит из души, духа и тела своего. Триединый. По крайней мере, первоначально. Мы тоже говорили в прошлый раз о том, как после грехопадения, после того, как Адам и Ева вкусили плода древа познания добра и зла, до чего мы дочитаем очень скоро. Ну, сравнительно скоро. После этого момента написано, и мы прочитаем об этом потом, Адам родил сына по образу своему. Написано. Не по образу Божьему, а по образу своему. То есть уже по падшему образу. Да, кое-чем, конечно, все-таки похож на Бога. Но теперь этот образ испорчен грехом. Однако мы не безнадежны. Господь предлагает каждому человеку, чтобы он стал опять триединым существом, чтобы он приобрел заново образ и подобие Бога. Тем, что когда человек принимает Христа в свое сердце, рождается заново, то есть какая его часть рождается заново? Видимо, и понятное дело, не его тело. Имеется в виду его дух. Его дух воскресает буквально из мертвых. И становится человек, мы теперь сегодня все во Христе, триединные существа. Мы говорили о том, как все эти три части человека взаимосвязаны. Именно поэтому воскресение, телесное воскресение из мертвых, это не просто какое-то как бы второстепенное побочное учение в христианстве. Многие религии говорят, что после смерти человек или переселяется в совершенно новое тело, или вообще просто витает где-то в космосе его душа без тела. Нет, Господь создал нас триедиными существами, и в конечном итоге мы должны стать опять триедиными существами. Поэтому воскресение из мертвых именно христианская доктрина, библейская доктрина. Чем еще человек похож на Бога? Много о чем, в принципе, мы говорили. Помните, мы тоже сказали, что только человек обладает самосознанием. Только человек понимает, что он человек. Только человек задает такие вопросы, как «Что такое человечество?» Какой смысл существования человека? Никогда не увидите, чтобы курочки бегали где-то, и вот останавливается курка и задумывается, а в чем же смысл курячества? Какой смысл моей курячей жизни здесь на земле? Нет, нету такого. Только человек самосознательный, как и Бог самосознательный. Только человек рациональный, разумный, разумное существо. Даже самое научное название для человека – это человек разумный. Да? Все выучили в школе это название. Человек разумный. У нас есть разум, у нас есть рациональные способности. А в контраст остальные животные. И мы говорили, конечно, о том, что на самом деле человек – это не животное, это человек. Бог не называет человека животным, высшим животным. Наука говорит, что все-таки животное. Но все животные, они живут не по разуму, а по инстинктам. Увидели еду, побежали за ней. Увидели там самку, побежали за ней. Некоторые люди живут таким образом сегодня, к сожалению. Но это уже доказывает, что они упали от первоначального состояния человека. Они развращаются в своих похотях. Павел очень подробно об этом говорит в первой главе Римлянам. У животных есть какой-то ум. То понятно, что у них есть сознательность, но не самосознательность. То есть они могут быть дрессированы, делать какие-то трюки. Да? Они могут выучить, что называется, условный рефлекс. Да? Вот. Знаете, да, про эксперимент собаки Павлова? Слышали, да? Такое? Может, не слышали. В общем, использовали электроды какие-то, чтобы вот именно током ударить собаку, когда он дотрагивается до какого-то предмета. Вот, и за какое-то время, конечно, собака понимает, начинает осознавать, что если дотронуться до этого предмета, то получу ток, да, ударит меня током. И уже не дотрагивается, даже когда убирают уже этот ток с предмета, все равно не дотрагивается. То есть это показывает, что какой-то как бы ум есть, какие-то процессы в мозгах, у животных, но это не разум. Это нельзя называть разум. Только человек творит, как и Бог творит. Не точно так же, как Бог творит, конечно. Бог творит из ничего. Бог говорит, и все становится. Однако человек творит. Он берет то, что есть, то, что существует, и формирует что-то. Образует какие-то предметы, какие-то искусства. Никогда не увидите, чтобы собака написала роман. Никогда не увидите, чтобы дельфин сочинил симфонию, то есть концерт. А, кто-то скажет. А ведь птички поют. И киты при том. Нет. Они не поют. Они общаются между друг другом такими звуками, которые для нас звучат как пение. Правда. Для них значит, вот там червь, идите кушайте. Для нас это звучит как песня. А для них это не песня. Они не видят красоты в этом. Для них это просто информация. И при том информация именно на животном уровне. Что опасность, хищник рядом. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Это не песня. Просто информация. Мы, как люди, можем оценивать эти звуки как приятные. И мы сравниваем даже с музыкой. Однако для животных это не так. Для них это просто функциональный звук. Просто передает какие-то данные остальным животным. На самом деле способность ценить красоту или то, что называется в научном мире эстетика, это тоже способность только человека. Животные не могут смотреть на картину и подумать, о, какая красная, прекрасная картина, какая красивая. Они, когда слышат там какие-то концерты, не различают красоту в этом. И это указывает на еще одну уникальность человека, про которую мы не говорили в прошлый раз, кстати. То, что человек оценивает красоту, а животное нет. Говорит о том, что мы по своей природе, по Божьему сотворению, есть поклонники. Человек есть поклонник. Он поклоняется. Животные не поклоняются. Их существование свидетельствует о Божьей силе, о Божьей мудрости. Само существование этих животных в каком-то плане приносит Богу славу. Однако животные сами не поклоняются Богу сознательно. Только человек может сознательно поклоняться Богу. Ну, и ангелы тоже, насколько мы понимаем. Ангелы тоже. Но сейчас мы говорим именно о физическом сотворении. Поклонение – это часть того, что значит быть человеком. Неотъемлемая часть. Конечно, первоначально это поклонение было предназначено для Бога. Человек в своей природе, он поклонник, но это поклонение должно быть направлено кому? Богу, конечно. Однако теперь в греховном падшем человеке это желание поклоняться не исчезает. Каждый человек поклоняется чему-то или кому-то. Человек, который отказывается поклоняться Христу, он заменяет Христа еще чем-то, еще кем-то. Лжебогами или каким-то предметом, каким-то другим сотворением Божьим, Как Павел говорит, опять в послании к римлянам, говорит об этом, что они поклонились твари вместо Творца, то есть творение имеется в виду. В конце концов, человек в своем самом развращенном состоянии, когда он отказывается поклоняться Богу, поклоняется только сам себе. Сначала он отказывается поклоняться Богу, Иисусу, и постепенно деградирует, деградирует, и в конце концов поклоняется только сам себе. Как и сатана. Сатана хотел, чтобы все ему поклонились. Даже в аду человек все-таки будет человек. И даже в аду это значит, что у него будет желание поклоняться чему-то, кому-то. Уже в это время, уже на этой последней стадии, он только поклонялся себе при жизни. Поэтому и он попал в ад. В аду не будет чему поклоняться. Нечего, перед чем можно поклоняться. И может быть парадокс, который будет существовать в аду, благодаря которому ад и будет настолько ужасным, это что человек все-таки будет иметь желание поклоняться. И, как и при жизни, поэтому он попал в ад, будет поклоняться только себе. Уже теперь, однако, оказавшись в аду, будет понимать, что он недостоин этого поклонения. Сам он недостоин этого поклонения, а больше нечему поклоняться, все равно он будет поклоняться себе. Ну, возвращаясь к первой главе Бытия, давайте прочитаем. Мы дочитали в прошлый раз до конца главы, но есть один момент, который мы будем обсуждать сегодня, очень важный. Как раз это касается природы человека. Самая любимая тема всех мужчин на всем белом свете – это секс. Давайте прочитаем с 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бог создает человека по своему образу, по своему подобию. Но обратите внимание, Он сотворяет их мужчину и женщину. Очень важно, чтобы мы это поняли. Мы, конечно, увидим потом во второй главе Бытия более подробную историю того, как именно Бог сотворил человека, и потом, то есть мужчину, и потом женщину. Есть много, чему можно научиться во второй главе про женщин, про мужчин, про их роли, про их сущности. Но здесь мы читаем, что Господь сотворил человека, мужчину и женщину. Сотворил Он их. Мы быстро в конце упомянули в прошлый раз, что это равнение здесь. Первое равнение, наверное, в Писании. Кроме того, что написано, что один день плюс одну, один вечер плюс одно утро равняется одному дню. Да, первое равнение мы видели. Здесь, наверное, второе. Один мужчина плюс одна женщина – это один человек. Это не значит, во-первых, что первоначальный человек был какой-то гермафродит, наполовину женщина, наполовину мужчина, потом Господь их рассек пополам. Нет. Тоже это не значит, что если сегодня вот, человек не в браке на данный момент, что он неполноценный человек. Конечно, в какой-то момент в нашей жизни каждый из нас был не в браке. То ли мы сейчас находимся в браке, то ли нет, то каждый человек, который когда-либо жил, в какое-то время своей жизни не был в браке. И дело в том, что для тех из нас, которые сейчас во Христе, у нас есть супруг. Христос. Жених наш. Да, и церковь является невестой Христовой. Павел пишет нам в Ефесянам. Поэтому человек, который даже не в браке, может быть в Господе полноценным человеком. Без Господа нет. Хотя и даже в браке человек без Господа не может быть полноценным человеком. Но Божье определение человека, вот здесь мы читаем, мужчина и женщина вместе. Вот во всей полноте, что такое человек. Да, бывают редкие единицы, как, например, апостол Павел, которые призваны к безбрачию именно для служения Господу. Но в огромном большинстве случаев Божий план для человечества – это чтобы люди вступали в брак. Чтобы мужчина и женщина были вместе в браке и вместе являлись полноценным человеком. Почему это настолько важно понимать? Во-первых, есть много причин, мы будем их проходить, но, во-первых, почему важно понять? Потому что мы должны знать, не только мужчина создан по образу и подобию Божьему, а мужчина и женщина вместе созданы по образу и подобию Божьему. Для того, чтобы представлять полную картину, полноценную картину того, кто такой Бог, нужны и мужчина, и женщина. Не только мужчина. Некоторые христиане иногда говорят и понимают, что, как мы увидим во второй главе, потому что Бог создал Адама первого, а потом только Еву. Что как будто Адам был создан по подобию и образу Божьему. А Ева, ну, как бы не настолько. Как будто Адам сам по себе является образом и подобием Бога. Нет. Нет. Это не так. Есть смысл, в котором Адам более близко представляет собой Бога, не его характеристики, не его качества, а именно его роль. Божья роль более похожа на роль мужчины, чем на роль женщины. На роль мужчины в семье, в обществе и так далее. И именно поэтому Господь называет всех нас, то ли мужчиной, то ли женщиной, называет всех нас, своих людей, невестой Христовой. Потому что для всех нас его роль, как роль мужа, более похожа. И наша роль, как роль жены перед Господом. Поэтому, пацаны, хотите, не хотите, вы являетесь женой кому-то. Христу. Но, опять, чтобы иметь полное представление, полноценный образ, совершенное подобие Божие, надо, чтобы мужчина и женщина были вместе. Не только один из них по отдельности. Павел пишет в 1 Коринфянам, в 11 главе, что не муж без жены, и не жена без мужа в Господе. Что значит? Что муж и жена зависимы друг от друга в Господе. Они взаимосвязаны друг с другом. Это не просто каждый за себя перед Господом. Они вместе. Не муж без жены, то есть не просто Адам является образом и подобием Бога. И не жена без мужа, не Ева без Адама. А они вместе. Оба вместе. И так до сих пор. Мужчина и женщина вместе. Это даже можно видеть в некоторых местах в Писании. Потому что Бог сравнивает себя, правда, не часто, но иногда, с матерью. Бог сравнивает себя с матерью. Например, если хотите потом посмотреть, в 66 главе Исаии, 13 стих. 66 глава Исаии, 13 стих. Бог говорит: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас». Сравнивает себя с матерью. Утешение матери именно. В 26 псалме Давид сравнивает заботу Господа с заботой и отца, и матери. Иисус, помните, сразу перед своим торжественным въездом в Иерусалим, в 23 главе Матфея, он остановился на холме высоком, и написано, что он заплакал, пока смотрел на Иерусалим. Да, и сказал: «О, Иерусалим, Иерусалим, как я хотел собрать ваших детей, вас, как что? Как птица собирает птенцов своих». Птица, конечно, здесь имеется в виду птица-мать, да, потому что мама-птичка собирает своих птенцов, а не папа. Это не значит, что надо обращаться к Богу, как к небесной матери. Нет, это полный бред. А, к сожалению, есть некоторые и католики, и другие либеральные христиане, которые перегибают палку, смотря именно на такие места, и говорят, что можно назвать его отцом или матерью. Какая разница? Нет. Бог всегда ссылается на себя, как на Отца Небесного, а не на Мать Небесную. Никогда в Библии не используется женское местоимение по отношению к Богу. Ни разу. Однако, мы тоже, с другой стороны, должны понимать, что когда используется мужское местоимение для Бога в Библии, когда говорится про Бога как про Отца, не ссылается на половые органы. Не об этом речь здесь идет. Бог, Иоанн пишет нам в своем Евангелии, есть Дух. Бог есть Дух. Когда мы говорим, что Бог – это Он, не имеется в виду какие-то половые органы. Это говорит, наоборот, о Его главенстве над нами, о том, что Он – наш глава. По отношению к нам Он всегда муж, отец, потому что Он глава над нами. Как Павел тоже пишет в 1 Коринфянам, что глава мужу – Христос, а глава жене – муж. То есть есть сравнение. Но пол человека любого, его сексуальность – это намного больше, чем просто какие-то половые органы. Поэтому мы сказали на прошлой неделе в конце, что не важно, если мужчина одевает себе платье, красит себе губы. К сожалению, есть такие отвратительные случаи в нашем мире. Если он делает себе отвратительные операции и пьет гормоны женские, он никогда, никогда, никогда не станет женщиной. Наверное, он перестанет быть полноценным мужчиной, тоже, но он никогда не станет женщиной. То есть, получается, он ни тем, ни другим. Он уже теряет свое человечество даже. Но физические признаки женственности и мужественности мужского пола, женского пола, то есть органы, форма тела и так далее, на самом деле это просто физические выражения того, что внутри. Здесь слова, которые используются в 27 стихе, мужчину и женщину сотворил их. На иврите мужчина звучит закар, женщина некева. В принципе, не важно, как эти слова звучат, но, чтобы вы знали, это те же самые слова, которые используются про мужской половой орган и про женский половой орган. То же самое слово используется и для пол человека, и для половых органов. Почему? Потому что они неотъемлемые друг от друга. Не делает человека мужчиной то, что у него что-то там между ногами, короче говоря. Делает человека мужчиной то, что у него в сердце. То, как Господь его сотворил. А его анатомия, его тело, просто внешнее выражение того, что внутри. Так Господь придумал. То же самое для женщины. Женщина по своей природе. Женственность. Да? Опять мы сказали, что сексуальность человека – это не просто его тело, это не просто физические черты. Это в душе. Это в личности человека. Однако тело соответствует этой данной личности, то ли мужской, то ли женской. Женщина, женственность. Если позволите дамы догадываться, какие это черты про женщин. Женщина вообще вот по своей природе, как Господь встроил это в нее, она более восприимчива, чем мужчина. Она более готова принимать, имеется в виду и людей, и новые идеи, друзей, и так далее. Само еврейское слово, мы сказали, «некева», да, звучит, которое здесь переведено у нас как «женщина», но тоже в других местах имеется в виду именно женский половой орган, буквально это от корневого слова, что значит «полость» или «оправа». То есть «оправа», да, вот как здесь «оправа» у меня в очках. То есть они готовы принять линзы. Да, «оправа» на кольце, если с драгоценным камнем. Да, готовы принять камень. Опять, это черта женской души, что она более восприимчива. Она принимает людей, принимает новые идеи больше, чем мужчины, легче, чем мужчины. И ее анатомия просто соответствует этому. Это внешнее выражение того, что у нее в душе. То же, как мы только что прочитали в Исаии, черта женской души, да, что она утешает. Женщина утешает. Вот есть явно доказательство, когда мы все были маленькие детки, да, и там надели себе какую-то вавочку. Кому мы бежим? Папе или маме? Маме, конечно. Мама, мама, у меня вавка. Да. Потому что она говорит: о, бедный, дорогой, вот давай я поцелую. А папа говорит: ну и что? Знаешь, как я напахал на работе? То есть женщина по своей природе, она утешается, она утешитель. Женщина, опять, женственность, да, то есть вот это, то есть именно пол, сексуальность, это не просто тело. Женщина, она нежная, мягкая, заботливая. И опять, даже физические черты женщины свидетельствуют об этом. Может быть, вы не знали, на самом деле, это доказанный факт, что температура кожи женщины выше, чем у мужчин. Да. Вот. Поэтому, как бы, чувствуешь больше заботы, вот буквально больше заботы чувствуешь, когда рядом с мамой, чем с папой. Тоже у женщин больше телесного жира. Не имеется в виду, как вот когда кто-то не держит себя в форме, а вообще, даже самые стройные спортсмены, вот если сравнить мужчин с женщинами, у женщины всегда больше телесного жира. Что значит, что подразумевает, что они буквально мягче. Опять, это встроенные черты в ее теле, которые соответствуют душе, которую Господь создал. Женщины, дорогие дамы, более чувствительные, чем мужчины. Не так ли? Более эмоциональные. Кстати, я хочу подчеркнуть, что это неплохо. Наоборот, это хорошо. Только когда эти же эмоции начинают овладевать женщиной, тогда это плохо. Когда эти эмоции не в подчинении Господу, тогда это может быть плохая штука, а вообще хорошая. Женщины более заинтересованы в личных отношениях, чем мужчины. Мы сейчас дойдем до мужественности и до пацанов, и каковы они. Женщины, опять, есть разница, есть разные примеры, но в общем мы говорим сейчас, женщины лучше общаются словесно. Они лучше могут выражать свои чувства, свои мысли словесно. Конечно, вот время от времени очень изредка можно встретить молчаливую женщину и сравнить с одним очень громким мужчиной, да, и сказать, что ну вот, вот мужчина там более словесно там общается. Нет, ну это в одном отдельном случае, но в общем, то есть, если взять самую тихую женщину и самого громкого мужчину, то да, так и будет выглядеть. Но в общем, женщины лучше общаются словесно. Они лучше передают свои мысли, свои чувства словами. Женщины более сострадательны. Опять, поэтому дети, когда нам больно, мы прибегаем к маме, а не к папе. Женщины сострадательны. И вместе с этим обычно более гостеприимны, чем мужчины. Более, ну, скажем, просто добрые. И женщины по своей природе хотят следовать. Это не слабость, это встроено у них от Господа. Женщины хотят следовать за кем-то. Именно поэтому церкви обычно наполнены женщинами, потому что они готовы следовать. У мужчин намного сложнее это уходит. Удается. Теперь наша очередь. Мужчины, вот каковы мы. Мужчины в своей природе, как Бог устроил, опять, сексуальность наша – это не просто тело, это в душе, но душа выражается через наше тело. Даже в некоторых разных чертах нашего тела. Мужчины – лидеры. Если женщины хотят следовать, то мужчины хотят встроенно в них от Господа вести. Это часть мужской личности. Это отражает опять главенство Христа. Да? Потому что муж, вот Господь недаром сравнивает Христа с мужем и церковь с женой. Даже интересно, что вот мужчины, да, в своей душе, они хотят вести. Даже физически у мужчин почти всегда, как правило, есть больше железа в крови, чем у женщин. Гемоглобин, если спросите даже у врачей ваших, они скажут, конечно, у мужчин больше гемоглобина. Это железо, значит. Что дает им способность, вот физическую способность лучше ориентироваться по направлениям. Север, юг, там, восток, запад. Вот спросишь у мужчины, там, ну, как мне там дойти до этого? Ну, он скажет, короче, тебе там 30 метров на юго-восток, в общем, потом свернуть 30 градусов на север и пойти еще 300 метров, да? А спросишь у женщины, как дойти, она скажет, ну, я не могу сказать, ну, пройду с тобой. Да. То есть мужчина вот просто встроен у них даже в теле, даже в крови, чтобы вести. Тоже мужчины в своей природе воины. Они борются. Это можно наблюдать даже в маленьких детках. Если смотрите, там вот наблюдаем разницу между нашей Эбочкой и между там, например, Дэвидом или еще каким-то маленьким мальчиком, то мальчики бьются. Да? Почему? Это встроено в них от Господа. Почему? Потому что мужчины есть те, которые защищают жену, семью, родину. Вообще, те, которые защищают. Конечно, как и женская эмоциональность, это может злоупотребляться. Да. Можно быть воин за правду, а может быть воин за эгоизм свой. Гитлер тоже был воином. Опять, ну, мы сейчас поговорим об этом чуть позже. При том, к слову добавлю, только в 20 веке, на самом деле, вот в каких-то масштабах женщины начали воевать. Только в 20 веке. До этого, да, были редкие единицы, где женщины воевали, но по большей части всегда мужчины воевали. И защищали на войне. В 20 веке все начиналось перевернуться на голову, вверх ногами. Опять, путаница именно в сексуальности в 21 уже веке, это доказательство того, вот настолько деградировало человечество. Настолько уже развращенное. И настолько мы уже близки к концу. Человек, мужчина, то есть мужчина, тоже еще одна черта мужской души, он целеустремленный. Это вместе очень с тем, что он должен быть лидером. То есть он хочет иметь цель перед собой и знать, как добираться до ней. Само слово, опять мы говорили про еврейское слово здесь для женщины, еврейское слово для мужчины, закар звучит, буквально значит проникать. Опять, конечно, понятное дело, что и в мужской анатомии есть соответственно этому, этой черте мужской души. Да? Его тело свидетельствует о том, что в душе. Поэтому сексуальность неотъемлема тело от души в этом. Вместе с этим человек тоже рискует. Мужчина, то есть, извините, мужчина рискует. Это может быть хорошо или может быть плохо. Но мужчины вот, во всех соцопросах всегда были готовы рисковать. Мужчины, как правило, опять, есть какие-то единицы, которые исключения, но в общем, мужчины более аналитические, логические. А женщины более эмоциональные, и у них настроено на отношениях личных. Опять, это тоже может быть плохо, если не в подчинении Господу. Еще мужчины. Качество мужественности. Да, это есть мужественность. Храбрость, другими словами. Да, человек должен быть храбрый. Мужчина. И мужчина-инициатор своей душой. Инициатор, опять, это говорит о том, что он глава. Да. В обществе, в семье, на работе и так далее. Все эти разные качества – это часть мужской и женской души, соответственно. Это не просто тело, наша сексуальность заключается в нашей душе. А тело просто какими-то интересными путями выражает это даже физически. Но что это все значит? Что это все подразумевает? Да, прошли некоторые разные качества мужчины и женщины. Во-первых, обратите внимание, что это все качества, те, которые у мужчины, те, которые у женщины, это все качества, которые принадлежат Богу, который у Бога есть. То есть Бог утешитель. Иисус Христос говорил про Духа Святого, что Он есть утешитель. Что мы сказали более присутственной женщине. Однако, Христос есть воин. Мы это четко видим в Откровении. Он воин. Бог есть одновременно и храбрый, рискует, и одновременно сострадательный. Бог есть одновременно и чувствительный, очень заинтересован в личных отношениях, но, с другой стороны, очень логический, очень порядочный. Бог есть и совершенный лидер, и совершенный последователь в Иисусе Христе. Он следовал за своим отцом в совершенстве. Поэтому мы видим, что Божий образ, подобие Бога проявляется не только в мужчине, не только в женщине, а в их обоих вместе. Если взять только мужчину или только женщину, есть только половина картины. Но вместе, в равновесии и в гармонии это есть полноценный образ и подобие Бога. И это подразумевает, что никакие из этих качеств не плохие. Они все хорошие. Чувствительность в женщинах – хорошая вещь. То, что они более эмоциональны, что они заинтересованы больше в личных взаимоотношениях. То, что мужчины – воины, лидеры, целеустремленные. Это все хорошее качество, если есть условия. Если, во-первых, они держатся в равновесии и в гармонии с противоположными качествами и с противоположным полом. Если мы говорим про не одного человека, а про брак. Когда эти все качества держатся в балансе между мужчиной и женщиной. И когда, самое главное, все эти качества в подчинении Богу. Если человек просто говорит, ну я ж воин, все, буду биться, буду бить тебя. Нет, нет, это грех. Если женщина позволяет своим эмоциям контролировать ее, это грех. Каждая черта из этих разных вещей, про которые мы говорили, каждое качество должно быть в подчинении Богу. воин может быть очень хорошо. Иисус был воином. Есть воин. Павел боролся за веру. Но Гитлер тоже был воином. Мягкость может быть хорошее качество, когда нужно утешать кого-то. Но если эта мягкость приведет к тому, что человек не стоит за правду, не стоит за истину и за Христа, то это уже плохо. Опять, каждое качество, то ли у мужчины, то ли у женщины, все, что у нас есть, все, что встроено в нас, как в человека. Это может быть или прекрасно, если в подчинении Господу, или это может быть ужасно, если мы это делаем для себя и в своей силе. Во-вторых, вот то все, о чем мы говорили, значит, что мы должны, мужчины и женщины, особенно для нас, кто состоит в браке, мы должны принимать в расчет разницы между мужчинами и женщинами. Мы не должны быть невежды в этом вопросе. Даже просто в дружбе с другими людьми противоположного пола, но тем более в браке. Дамочки, вы должны понимать, что ваш муж никогда не станет женщиной. Никогда не станет мыслить, как вас, как вы. И, пацаны, мы должны понимать, что наша жена никогда не будет иметь те же процессы в мозге, как у нас есть. Она не будет смотреть на разные вещи, как мы смотрим. Пытаться заставлять другого человека стать другого пола, это тупо. Во-первых, не выйдет. Во-вторых, зачем это делать? Лучше цените их различия. Мы должны научиться не просто терпеть то, что мужчина и женщина разные, а даже видеть красоту в этом. Даже видеть, что вместе, когда в балансе, когда в гармонии, это совершенный образ Божий. Ну, 28 стих. Написано, что благословил их Бог и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Какая самая первая заповедь в Библии, которую Господь дал человеку? Плодитесь и размножайтесь. Вот здесь. Еще в первой главе Бытия. До Моисеевого закона, до всех остальных, даже до того, как Господь сказал от древа познания добра и зла, не ешьте. Перед тем, как Он это говорил, Он сказал: плодитесь и размножайтесь. В общем, другими словами, занимайтесь сексом, ребята. Конечно, в контексте он говорит это мужу и жене. И только в этом контексте это Божье дело. В этом контексте это благословляет Божье сердце. В любом другом контексте это печалит Божье сердце. Но здесь есть доказательство, что Бог не какой-то небесный кайфолом. Да? Не сиди там на небесах, желая положить конец нашему веселью. Самая первая заповедь – занимайтесь сексом. Какой злой Бог. Да-да, еще бы. Представьте себе, перед тем, как человек согрешил, не было никаких трений, взаимоотношениях эмоциональных. Не было у них никаких ссор. Не было никакой усталости, никаких болезней. И единственная заповедь, друзья, занимайтесь сексом. Бог очень добрый. Они жили в совершенной любви, с совершенным здоровьем. И Бог говорит, занимайтесь совершенным сексом. Бог, когда Он говорит здесь, плодитесь, размножайтесь. Бог мог бы сделать для человека детородие, что-то просто, ну, как обязанность. Для многих рыб и птиц, вот у них нет тех сексуальных органов, которые у нас. Они не занимаются сексом. Вот в нашем понятии, вот один выкладывает яйца, другой выкладывает свое дело, и вот уже растет ребенок. Они не занимаются сексом. Почти все млекопитающие занимаются, у них подобные же органы. Но некоторые люди смотрят на эту заповедь и говорят, что ну вот здесь написано, Бог говорит, плодитесь, размножайтесь. Это значит, что секс только существует для того, чтобы родить детей. Любой человек, который так считает, явно никогда не читал в своей жизни песен песней в Библии. Если вы еще не читали, пора прочитать. Там видно романтические сексуальные отношения. Продается лицам только выше 16 лет. Бог мог бы создать нас, как Он создал рыб. Что там, где-то один выкладывает свои яйца, другой подходит потом, добавляет свое дело. И вот дети растут. Он этого не делал. На самом деле, даже среди млекопитающих есть только редкие единицы, которые занимаются сексом вне времени спаривания. Знаете, что у животных есть какое-то время года или определенное время, когда они спариваются. Вот. И кроме этого времени, они сексом не занимаются. А некоторые редкие исключения – это шимпанзе, дельфины, одни из самых умных животных. Кроме шимпанзе, кстати, только люди занимаются сексом лицом к лицу, чтобы они могли видеть друг друга. И при том в разных позициях и так далее. Только в людях у женщин развивается грудь до первой беременности. Во всех животных только после первой беременности у самки появляется грудь. Мужчины, будьте благодарны Богу. Господь создал секс для нас, для людей. Прежде всего, чтобы укреплять и сближать мужа и жену вместе в браке. Прежде всего. Потом для того, чтобы действительно вот, родить детей. Мы будем намного подробнее об этом вопросе говорить во второй главе, потому что Бог подробнее об этом говорит во второй главе. Так что я знаю, что все пацаны сейчас думают, ой, я обязательно приду на эти изучения. Женщины, тоже приходите. Давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя. Боже, мы так благодарны Тебе, Боже, настолько Ты чудный Бог, Боже, что в Тебе вся красота, Боже. Боже, есть совершенное равновесие всех качеств добрых. Господь, Ты достоин нашего поклонения, Господи. Мы действительно понимаем, что Ты создал нас для поклонения Тебе. Боже, мы желаем, чтобы всем сердцем поклоняться Тебе, Боже. И даже вот как Павел говорил в Коринфянам, прославлять Тебя и в нашей душе, и в нашем теле, Господь. Тем, что мы храним свое тело в чистоте перед Тобой, Господь, и только для нашего супруга, нашей супруги. Господь, и в этом браке, для тех, кто в браке, и для тех, кто когда вступит в брак, Господь, чтобы мы наслаждались друг другом. Боже, чтобы мы слушались Твоей первой заповеди. Господь, Ты добрый Бог, действительно, Господь, Ты не придумываешь какие-то правила для того, чтобы положить конец нашей радости. Наоборот, Господь, каждая Твоя заповедь, Боже, для того, чтобы увеличить нашу радость. Мы славим Тебя, Боже, за Твою любовь, за Твою милость и доброту. Во имя Иисуса.